Глава 18. И вроде делов-то всего ничего, подумаешь, решил задачку через интеграл. Но на экзамене присутствовал, кроме двух школьных учительниц, еще и заезжий доцент, седовласый дядька, возраста около полтинника. Аж из самой Москвы, приехавший к нам на свадьбу племянницы. Что самое паскудное, ни моя память, ни толика не могли подсказать объем знаний восьмиклассника. Заслуженная пятерка и допрос от доцента в кабинете директора. Математический анализ я знал неплохо. Да что там неплохо? Я был там царь и бог. В свое время доктора наук ходили ко мне за помощью. Взять интеграл непросто, это как картину написать или книгу, творческая работа. Да, есть приемчики, есть толстенная книжка с разными решенными интегралами. А все равно при серьезной научной работе возникала необходимость идеи. И моя голова эти идеи рождала. Доцент кафедры матанализа за голову схватился, когда проверил мои знания. «У ребенка явный талант к математике. Ему нужно заниматься наукой», — категорично высказал он свое мнение Николаю Николаевичу. «Он по комсомольской линии пойдет», — неуверенно сказал директор, бывший тоже под впечатлением от моих знаний. «Да кто против?» — взмахнула руками столичная знаменитость. «Кто против? Пусть учится в МГУ и занимается комсомольскими делами». Меня несколько покоробили слова обо мне как о ребенке. Я сам-то себя взрослым считал. Штыба тоже, кстати, хоть и восьмиклассник. «Не хочу математикой, я уже решил все», — твердо заявил я, огорчив доцента. «А как ты так хорошо тему знаешь?» — спросил вдруг Николай Николаевич. «Попалась хорошая книжка «Математический анализ» для школьников за авторством Пантрягина. На ходу сочиняю я. Есть такая книжка?» Директор повернулся к доценту. «Есть, но там и объем знаний приличный. Ты, Анатолий, часто занимался по ней?» — вкратчиво спросил математик. «Каждый день, но понемногу», — улыбаюсь я, уже наметив линию защиты. «Толя, не ври, чтобы ты каждый день занимался, да я не поверю», — хмурится директор. «Она у нас в туалете лежит», — заставил я обоих седовласых допросчиков замолчать. «Хм, оригинальный способ», — промычал доцент. «А почему комсомольская работа?» «У моей бабушки брат был известным революционером», — следуя своей версии защиты, заявляю я. «Крыть им нечем, и меня отпускают домой». «Послезавтра последний звонок, не опаздывай», — кричит в спину директор. Дома я радую бабулю пятеркой по экзамену. Причем она уверена, что мне помог спасенный завотделом. Я не разубеждаю. А зачем мне это? Итак, со школой покончено. А экзамен в зональной школе будет только 1 августа. Я уже взял парочку книг в поселковой библиотеке и готовлюсь к поступлению. Почему в районной? Так в школьной мне уже не дадут. Экзамен хоть и по истории, но основной упор будет на историю революционного движения. И если с датами я еще могу справиться, то цитаты из разных коммунистических книг надо заучивать. Я попытался понять вселенскую мудрость Ленина и почитать его работы. Муть голубая. Вот, например, «Как нам реорганизовать рабкрин?» Скука страшная, зачем мне эти знания? И даже не так, а зачем хоть кому-то эти знания? «Члены ЦКК обязаны присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро. Должны составить сплоченную группу, которая, невзирая на лица, должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет, ни генсека, ни какого-нибудь из других членов ЦК не мог помешать им сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел». Что-что? Какая-то центральная контрольная комиссия будет на каждом заседании Политбюро делать запросы? Еще и следить, чтобы товарищ Черненко не смел им мешать? Это вообще не антисоветчина? Голова пухла от этой хрени. Поеду прокачусь на речку на мопеде, пока батя не вернулся и не умчался на нем к своим дружкам. Заправил, завел, еду. На улице настоящее жаркое лето, хотя по случаю вечера солнце уже не печет, а все равно хочется искупнуться. Доезжаю до деревянного подвесного мостика над уже помелевшей речкой и раздеваюсь. Осторожно вхожу в воду. Вода кажется прохладной, только пока не окунуться с головой. Плавать я не умею, глубоко не лезу. Речка у нас с перекатами, и кое-где можно по пояс в воде перейти на другой берег. Что я и делаю, оставив мопед в зарослях ивняка. Так обычно не поступаю, даже с велосипедом. Но сейчас вечером на речке уже пусто. Зачем я туда полез? Да за черешней, она скоро и дома созреет. Но там другой сорт, вызревает уже в июне. Лакомлюсь ягодой и слышу вдруг какой-то писк. Или плач. Тихий такой. Пробираюсь сквозь кусты и спускаюсь в небольшой овражек. Все стихло. Стою, затаив дыхание. Опять пищит. Ищу и вижу в небольшом отнорке младенца в сетке. Глаза закрыты, по виду только родился. Из одежды ничего нет. Ох, ну и дела. Я в своей прошлой жизни про такое и не помнил. А вот пропавший ребенок был. Я краем уха слышал где-то, может, и от мамы. Надо спасать малыша. Осторожно беру его на руки и выбираюсь на берег. С ребенком идти сложнее, однако я справился. Парень, а это был он, периодически подавал голос, обнадеживая меня тем, что живой. О том, чтобы ехать на мопеде, даже и речи идти не может. Куда я дену ребенка? В сетку подвешу на руле. Делать нечего. Обернув его в свою рубаху и бросив мопед, поднимаюсь в горку к поселку. Наконец показались первые дома. Но это деревенская часть поселка, и нет смысла стучаться к бабкам домой, телефонов там нет, и скорую не вызвать. А ребенку нужна помощь прямо сейчас. Выхожу на центральную улицу и натыкаюсь на Генку Иванова с битыми друзьями. Вся троица. Что-то я часто стал с ними встречаться. «О, Штыба, ты чё там тащишь, щенка? Так бросай тут его, мы с тобой в прошлый раз не договорили», говорит Генка, и его товарищи молчаливо поддерживают наезд на меня. «Пацаны, я на речке младенца нашел. Я развернул часть рубахи, а маленький удачно запищал. «Ох, ничего себе! А зачем ты его украл?» – удивился Генка. «Нашел я его, вот иду в отделение милиции, там скорую вызовем». «Ты его у каких-нибудь отдыхающих взял?» «Тупит спутник Генки. Нашел на том берегу во вражке, не было никого на реке». Пацаны не стали затевать бучу, а видя, что дело серьезное, наоборот, сами помчались в отделение милиции, чтобы хоть на 5 минут, но раньше вызвать скорую. Потом был знакомый усатый участковый, который хоть и смотрел на меня подозрительно, но задерживать не стал. Я дождался врачей, а попутно наладил отношения с бывшими врагами. Только отъехала скорая, как участковому позвонили из города. Нашлась мамаша ребенка. Вся в слезах, сидит в соседней деревне. Кто-то украл у нее ребенка. Хотя как кто-то. Она подозревает бывшего мужа, от которого ушла по причине побоев. Он к вечеру и сам явился в отделение с повинной. В это время женщины разводятся гораздо реже, даже если мужья и бьют их. Однако здесь ситуация особенная. Бабушка ребенка, увидев беременную дочку с синяками, сломала дрын о ногу хулигана, а тот пролежал в больнице до самых родов. А затем не нашел ничего лучше, как украсть только что родившегося малыша. Сам отморозок был из нашего поселка и бухой привез малыша домой. А протрезвев, испугался и решил избавиться от младенца. Со всей этой историей я забыл про мопед и утречком, даже не умывшись, рванул к заветным кустам. Мопед был на месте. Есть справедливость на свете. Следующий день начался с паломничества соседей. Потом еще раз приехал мент и взял у меня показания. А уж потом, ближе к вечеру, заявился дед с бабкой малыша. Два еще полных сил счастливых человека. Приехали не просто так, а с подарком. Мне подарили магнитолу «Эврика 302». Я, разумеется, не стал морщиться, мол, третий класс, а реально обрадовался. Бабка моя, конечно, так просто гостей не отпустила, а накрыла на стол, и мы просидели до прихода отца, который, будучи под шофе, радостно и энергично включился в празднование. На последнем звонке все было чинно, благородно, по-совковому. Зал, украшенный шариками и лозунгами, красивые десятиклассники, уже готовящиеся отмечать праздник, бугай-выпускник и нарядная первоклассница с колокольчиком у него на плече. Девочки, и наши восьмиклассницы, и десятиклассницы, были при полном параде. На уроке нас не заставляли носить форму, а тут прям цветник. Парни меня одобрительно хлопали по плечам, девчонки смотрели благосклонно, и можно было даже подумать, что при желании могу с кем-нибудь сблизиться. Однако Галка вчера вечером выжила из меня все соки. «Я как представлю, что моя дочка пропадет, так зубы сводят от страха», — пояснила она свой необычный пыл. Подошла ко мне и Архарова, и опять позвала в гости поиграть в мафию. Я обещал подумать. На самом деле я идти не собирался, они уже и без меня играли 3 раза. и чего-то я им не нужен был. Я не обиделся, но терять время на детскую игру и на замороченные варианты отношений со слабым полом не хотел. Галк сказала, что могу хоть каждый день приходить к ней без алкоголя. Я, правда, злоупотреблять не хотел, да и некогда было. Начал усиленно приводить себя в спортивную форму. Даже сварганил некое подобие боксерской груши для отработки ударов. Еще через день меня вызвали в городской комитет комсомола. Скорее всего, по поводу зональной школы. Или из-за младенца, или из-за обеих этих причин сразу. До города доехал на автобусе. Директорская машина уже в прошлом. Идя с остановки в горком ВЛКСМ, я вспоминал, как будет выглядеть в будущем этот небольшой райцентр. Дороги лучше, дома красивее, на месте стадиона церковь будет блестеть куполами. Сейчас тоже имеется церквушка, но деревянная и неказистая. Зайти и поставить свечку итальянской маме? Маме за упокой, а малышу за здравие? По пути она как раз, ну, стрёмно. Вдруг увидит кто. Ах, будь что будет. Скажу, что из любопытства зашел. На входе меня встречает сухонькая старушка и строго спрашивает. «Крещёный?» Мама крестила. Правда, крестик с собой нет, сознаюсь я. Мне выделяют маленький белый крестик, веревочку и на сдачу с рубля несколько свечек и поясняют, куда какую поставить. Быстро делаю дела и намереваюсь идти дальше. «Толя Штыба! Здравствуй, здравствуй!» Раздается сзади знакомый голос.